Глава 5. В партизанском районе. Нелегкое расставание. Итак, в апреле 1934 года, после 3 недель в пути, Иоганн и Урсула прибыли в Шанхай. Рольф встретил Урсулу и сына с радостью. Он еще не знал, что приезжают они только на время, в гости. Урсула не смогла сообщить заранее о том, что она не намерена оставаться в Шанхае. Трудно было сказать ему об этом, и Урсула решила сделать это сразу же по приезде, не оттягивая неизбежное тяжелое объяснение. И вот, сразу же после объятий и радостных восклицаний, она негромко произнесла. «Знаешь, Рольф, мы ведь приехали только на время». Рольф не верил своим ушам. Но ясно было, что жена не шутит. Урсула объяснила ему все, что имела право объяснить. Рольф был очень удручен, однако внешне, как обычно, оставался спокоен. Мягко, но непоколебимо он произнес. «Что ж поделать, но имей в виду, я ни при каких условиях не соглашусь на окончательный разрыв». Неожиданно для себя Урсула обнаружила в своем муже непреклонное упорство, которое трудно было предположить в таком внешне мягком человеке. Он ни в чем не упрекал ее, не устраивал сцен, не чинил препятствий, даже когда она оглушила его следующим сообщением. «Вероятно, в Мукдене я буду жить не одна». Урсула попыталась смягчить удар интонации, хотя это мало помогло. Рольф помолчал немного. Она даже не подозревала, что это объяснение будет таким тяжелым. «Все равно, я ни в коем случае не хочу терять тебя и Мишу навсегда». Она понимала, что в этом Рольф прав. Ему и так достаточно тяжело. Он лишился жены, которую любил. И уж то-что, а право на сына он сохранил в любом случае. Объяснение состоялось, но Урсуле было не по себе. «Если бы он был обывателем, таким же, как все эти шанхайцы, — думала Урсула, — тогда моя совесть была бы чиста. Но ведь он мой товарищ, коммунист. Он готов сотрудничать с нами». Я и не подозревала, какой путь он прошел за это время. «Рольф, Рольф, если бы ты стал нашим чуть раньше». Официально они, естественно, не разводились. Рольф развода не хотел, а Урсула не желала привлекать к себе внимание в Шанхай, где каждый шаг обсуждался в десятках гостиных. Поэтому ей необходимо было найти легальное обоснование для своего пребывания в Мукдене. Тогда она вспомнила о книготорговле. Урсула посетила несколько книжных магазинов, и ей удалось найти работу представителя шанхайской книготорговой фирмы Evans & Co. По ценам фирмы она закупила небольшую библиотечку, взяла с собой каталоги. И получила самое главное – документ, подтверждающий, что она представляет данную фирму в Маньчжурии. Предполагалось, что будущими покупателями должны стать представители японской администрации, персонал больниц, студенты и японские промышленники. Урсула заказала визитную карточку и фирменный конверт. Как представитель фирмы, она могла не только жить в Мукдене, но и разъезжать по стране, что подчас требовалось по работе. Гриша Стронский, узнав, что Урсула в Шанхае, навестил ее. Эта встреча не была нарушением конспирации, так как шанхайское общество знало об их знакомстве. Скорее могло бы показаться странным, если бы он не нанес ей визит. Свидание это обрадовало Урсулу. Она рассказала Грише о жизни его брата, с которым встречалась в Москве. Перед отъездом из Шанхая Иоганн и Урсула закупили необходимые для сборки передатчика части и рассовали их по чемоданам. Это был дополнительный риск, но ничего другого им не оставалось. Едва ли они смогли бы найти все необходимое в Мукдене. Это были мелкие детали и две трубки размером с брикетную плитку. На маньчжурской границе чемоданы вскрыли. Но китайские таможенники детективов не читали и не обратили на радиодетали ни малейшего внимания. В мае 1934 года Иоганн и Урсула прибыли в Мукден и остановились в отеле «Ямато». «Оставь на столе пишущую машинку и свое удостоверение», – предложил Иоганн. «Облегчим шпиком работу. Кстати, в отеле тонкие стены со множеством ушей. Не вздумай говорить здесь о деле». «Не надо учить меня конспирации», – обиделась Урсула. «Лучше поищи трансформатор». Трансформатор был единственной крупной деталью передатчика. Его она надеялась раздобыть в Мукдене. Однако оказалось, что в Мукдене нельзя купить радиодетали вообще. Неподалеку располагался Тяньцзянь. Можно было попытать удачи там, но как привести его? Как замаскировать и доставить кусок железа? Очень тяжелую болванку, каждая сторона которой равнялась примерно 20 сантиметрам. Это сразу вызовет подозрение. И Иоганну пришлось снова отправиться в Шанхай. Он решил попросить о помощи Рольфа. Муж Урсулы живо откликнулся на просьбу. В их шанхайской квартире было большое клубное кресло. Иоганн и Рольф извлекли набивку и закрепили трансформатор проволокой между пружинами. Затем вновь приладили набивку и отправили это кресло с сюрпризом по новому адресу Урсулы в Мукден. Однако посылка оказалась действительно сюрпризом. Когда прибывшее кресло распотрошили, оказалось, что проволока порвалась. Хорошо, что в последний момент кто-то из мужчин дополнительно укрепил трансформатор шпагатом, на котором он теперь и держался. Урсула схватилась за голову. Одно-два неловких движения при погрузке, и он бы выпал. «Он едва прибит обивкой», – воскликнула она. Действительно, в условиях повальной шпиономании, распространенной у японцев, этот случай поставил бы под подозрение и деятельность Урсулы, и ее личность. «Согласись, что мы с Рольфом серьезно относимся к делу», – усмехнулся Иоганн. «Но это должно послужить для нас всех уроком. Здесь надо работать вдвойне, втройне осторожней». На новом месте. В 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию. Правительство Чан Кайши не склонно было оказывать сопротивление агрессорам. Другое дело местные войска, которые под руководством генералов Ма Джаншаня, Ли Ду, Дан Чао, Су Бенвэня оказали японской армии сопротивление. К военным присоединились добровольцы из местного населения. Однако без поддержки правительства их борьба была обречена. Вскоре сопротивление войск было сломлено. На территории Маньчжурии создано марионеточное государство. На границе осуществлялся жесткий контроль, активно действовали японская и местная контрразведка. Тогда, начиная с весны 1932 года, под руководством Компартии стали создаваться партизанские отряды. Через год, 15 мая 1933 года, Маньчжурский комитет КПК принял решение о создании на основе этих партизанских отрядов Народно-революционной армии. Всего сформировали 6 корпусов НРА, первый из которых был создан уже в сентябре 1933 года. Но в то время, когда Иоганн и Урсула прибыли в Мукден, большая часть партизанского движения еще не была оформлена в регулярную армию. Коминтерн, естественно, принимал самое живое и активное участие в этой борьбе. Исполком Коминтерна обязал компартии всех стран всем, чем возможно, поддерживать КПК. Нетрудно догадаться, что основную помощь оказывал Советский Союз. В частности, китайские товарищи обучались в СССР методам партизанской войны. Для работы с этими отрядами и были посланы Иоганн и Урсула. Они должны были осуществлять связь между партизанами и СССР, передавать информацию и запросы отрядов, консультировать партизан и, если нужные рекомендации не мог дать Иоганн, запрашивать их из Москвы. В то время партизанские отряды еще не вели серьезных боев с японцами. Они совершали диверсии на транспорте и в промышленных центрах, нападали на японские штабы. Наши разведчики знали клички и конспиративные пункты для встречи с партизанами. Им предстояло иметь дело с тремя руководителями отрядов. Сразу после приезда в Мукден партнеры прежде всего должны были согласовать условия своих встреч с партизанами и найти подходящую квартиру, где бы они могли смонтировать передатчик и начать на нем работать. В соответствии с тем правилом, что необходимо в первую очередь оберегать руководителя группы, решено было, что встречаться с партизанами и работать на передатчике будет Урсула. У нее была превосходная память, и все равно каждый вечер после отъезда из Москвы она восстанавливала в памяти место и время встреч, схему кода передач. Иоганн с трудом согласился на такое распределение ролей, однако что положено, то положено. Через несколько дней после приезда наступал срок встречи с китайцем по имени Ли в Харбине. Миша еще не оправился после перенесенного коклюша, и Урсула не хотела брать его с собой в длительную поездку. Поэтому с ним пришлось остаться Иоганну, который был снабжен обширным списком рекомендаций вплоть до уловки, которой необходимо прибегать, чтобы заставить ребенка выпить рыбий жир. Несколько успокоенная, Урсула отправилась в Харбин. Город не понравился Урсуле. Она вспоминала потом, что из всех городов, в которых она побывала, Харбин был самым ужасным. Кроме неизменных китайцев и японцев, здесь жило множество русских эмигрантов. Почти все они остались без средств, многие тяжело переносили эмиграцию, были полностью деморализованы. На улицах днем было полно русских нищих, а вечером город наводняли воры-наркоманы и проститутки. Было опасно ходить вечером по улицам. В этой обстановке Урсулу совсем не радовало место встречи у входа на отдаленное кладбище. Проклиная в душе харбинских конспираторов, она отправилась поздно вечером на пустынную окраину города. «Надо же додуматься до такого места встречи!» – думала она, провожая взглядом спотыкающегося пьяницу на пустой ночной улице. Она напряглась. Казалось, кто-то смотрит ей в спину. Впрочем, мертвых Урсула не боялась. Зато боялась живых. За то недолгое время, что она провела здесь, к ней дважды пытались приставать. Урсула прождала 20 минут. Ли не пришел. Она отправилась в гостиницу. На следующий вечер она снова пришла в то же место. Опять 20 минут не менее приятного ожидания. Расстроенная, она вернулась в Мукден. Иоганн и Миша ужинали. Напарник кормил мальчика кашей с ложки. Она остановилась в дверях, любуясь трогательным зрелищем. От ее внимательного взгляда не укрылось, что Иоганн был обрадован. Он уже начинал тревожиться из-за ее долгого отсутствия. Но когда Урсула рассказала ему, почему задержалась, он помрачнел. «Ты уверена, что ждала там, где надо, и в условленное время?» – спросил он даже с каким-то подозрением. Неудач в работе он не переносил. «Вполне», – несколько резко ответила она. «Будем ждать. Через 14 дней резервная встреча». Ближайшие дни они посвятили поискам квартиры. Вначале поиски были безуспешными, все пустые квартиры конфисковали японские чиновники. Свободными оставались лишь богатые виллы сбежавших китайских генералов. «Может, снять виллу?» – пошутил как-то Иоганн. «На троих в самый раз». Он молчаливо предполагал, что Урсула поселится вместе с ним, и был очень уязвлен, когда она отказалась. Он знал, что Урсула неравнодушна к нему, и сам любил ее. Так в чем же дело? Но у женщины были свои соображения. Отношение к Иоганну не лишало ее разума. Она понимала, что ее друг принадлежит к тем людям, которым во всем надо подчиняться. Когда дело касается работы, она с этим соглашалась, хотя он порой требовал слишком много. Но в конце концов он был не менее безжалостен и к себе. Но в семейной жизни это ее не устраивало. Она хотела жить по своему вкусу, а не по его указке. Урсула понимала, что любовь любовью, но они с Иоганном мало подходят друг другу. Ему была нужна простая, хорошая женщина, которая жила бы с ним одной жизнью. Бороться за то, чтобы его изменить, она не хотела. Тем более, что их психологическая несовместимость могла поставить под удар работу. В конце концов Иоганн нашел себе комнату у одной немецкой супружеской пары. Дела их шли неважно, хозяева постоянно ругались друг с другом из-за материальных трудностей. «Вот и у нас была бы такая же жизнь», – подумала Урсула, навещая Иоганна. Ей комната не годилась. Для установки передатчика требовалась отдельная квартира. Что же делать? Неужели транжирить деньги и снимать виллу? И тут, осмотрев одну из вилл, которая принадлежала родственнику генерала Джан Сюэляна, она в последний момент обратила внимание на небольшой каменный садовый домик. Слуга заулыбался и объяснил. Там жила любовница хозяина. Хозяин приходил к ней по подземному ходу, который соединяет виллу и дом. «Ведь твой хозяин уехал, значит, никто не подумает, что я его любовница, и моя репутация вне опасности. Могу я осмотреть домик?» Слуга долго искал нужный ключ, наконец нашел, и Урсула, поднявшись по каменным ступенькам, обнаружила за входной дверью три маленькие комнаты, обшитые деревянными панелями. Под домом была расположена кухня, помещение для слуг и выход в подземный коридор. Отопления, ванны и туалета не было. Туалет располагался на улице, купались в чане. Зато входную дверь охраняли два каменных изваяния зверей. Домик показался Урсуле вполне подходящим, хотя потолок был несколько низковат для устройства антенны. Слуга написал генералу в Пекин, и тот ответил согласием. За 30 марок в месяц Урсула могла поселиться в домике. Там была тахта, которая стала ей кроватью. Остальную мебель она выбрала на вилле. Для Миши купили детскую плетеную мебель, приобрели и железную печурку. На письменном столе из тикового дерева она, как и везде, где жила, поставила фотографию озера Шлахтензее. Квартира оказалась удачной и вполне подходила для работы. Помещения для слуг располагались под домиком, в подвальном этаже. Она закрывала дверь, и никто не мог внезапно войти к ней. Никто не мог и заглянуть в окно, тем более, что на ночь окна изнутри закрывались жалюзи. Участок с домом отделялся стеной от немецкого клуба. Ветви высоких тополей нависали над двором. Сразу после прибытия кресла с трансформатором Иоганн начал собирать передатчик марки «Хартлей» с тремя шкалами переключений. Он оказался чересчур громоздким, и разбирать его каждый раз было невозможно. Кроме выпрямителя с громоздким трансформатором и больших радиоламп, в него входила еще и толстая медная труба, которую Иоганн согнул вокруг пивной бутылки. В то время одни катушки занимали больше места, чем весь передатчик 10 лет спустя. Для передачи Урсула приспособила две линейки – нижнюю бронзовую с китайскими иероглифами и верхнюю деревянную с катушкой из-под ниток. В отверстие катушки был ввернут винт, и она служила ключом. При работе ключом винт касался бронзовой линейки. Один провод присоединялся к ключу, другой – к линейке. Каждые 2-3 минуты ключ к шифру менялся. Урсулу занимало, что означает надпись на линейке. Как оказалось, там было написано: «Кто познает мудрость, понятий, смысл и жизнь во всей их глубине, проживет 500 лет». Передатчик она спрятала в сундук, который Урсула привезла с собой из Шанхая. Сверху положила доску, а на нее – одежду. Сундук по своим размерам как раз помещался под письменным столом, который Урсула взяла с виллы. Стол был очень большой и тяжелый, и сундук большой и тяжелый, окованный металлическими обручами, с надежным замком. Впрочем, сундук имелся в каждой семье и поэтому нисколько не привлекал внимания. Хотя при основательном обыске передатчик, конечно, без труда обнаружили бы. Но они считали, что при уровне развития секретных служб города Мукдена этого хватит. Еще до установления передатчика Урсула встретилась с сотрудником одной советской организации. Он был горбат с прической ежиком. Она передала ему зашифрованную информацию и получила также зашифрованный ответ. Как оказалось, это был тот самый человек, которого центр еще до ее отъезда из Москвы просил узнать, есть ли в Мукдене синолог по имени Фукс. В то время шифр, которым пользовалась Урсула, отличался от системы, описанной Максом Кристианом в книге «Доктор Зорге радирует из Токио». В качестве второго ряда складываемых цифр они использовали фразы из одной книги, буквы которой переводили в цифры в заранее обусловленном порядке. Первой информацией от Урсулы стало сообщение о неудавшейся встрече с Ли, и к неодобрению Агана добавилось недовольство центра. Это было первое самостоятельное задание, и разведчики его не выполнили. Из своей квартиры Урсула дважды в неделю выходила на связь. Впрочем, информацию она передавала не каждый раз. Но все равно надо было выходить в эфир, чтобы принимать сообщения. Если возникали помехи, то связь возобновлялась в следующую ночь. Потом, уже когда Урсула вернулась в Москву, ей сказали, что радистка она хорошая, передачу ведет в хорошем темпе и безошибочно. Зато плох был сам передатчик, слишком слабый и несовершенный. Несмотря на то, что их партнер находился не в Москве, а в Владивостоке, связь все время прерывалась. Она то и дело прекращала передачу, чтобы спросить: «Ты меня хорошо слышишь?» Получала отрицательный ответ, и все приходилось начинать сначала. То же самое получалось и с приемом. Так что даже небольшая по объему ночная работа затягивалась на долгие часы. Иной раз по 2 ночи подряд она билась над приемом информации. После этого тут же приходилось заниматься дешифровкой, так как долго хранить зашифрованную информацию было запрещено. А в 7 утра просыпался Миша. При такой работе была большая опасность, что их запеленгуют. Это было очень большое везение, что передатчик так и не был обнаружен. Впрочем, как вспоминает Урсула, мне некогда было каждый раз переживать опасную ситуацию, в которой я находилась. Больше забот доставляли помехи в работе. Впрочем, с самого начала ей свойственно было бесстрашие. «Если работа шла гладко, настроение у меня было хорошее», — пишет она о том времени. «Мой дом с закрытыми окнами походил на крепость. Свет в комнатах был затемнен, лишь узкая его полоса, достаточная для чтения и письма. Падал на стол, все остальное погружалось во тьму. В соседней комнате крепко спал Миша. Город спал, и лишь я бодрствовала и посылала в эфир сообщения партизан. А во Владивостоке их принимал красноармеец. Часто бывали и такие ночи, когда я проклинала печь и царящий в комнате холод. Я сидела за столом в тренировочном костюме, закутанная в одеяло и в перчатках, срезанных на концах пальцев, передавала в эфир сообщения по азбуке Морзе. Над домом пролетали самолеты. Когда-то меня засекут. Какие-то мгновения я надеялась, что партнер не выйдет на связь. Так хотелось забраться в теплую постель. Но ведь все равно в следующую ночь все должно повториться. Всего из Мукдена Соня провела 240 радиосеансов. Работа. Через 2 недели она опять поехала в Харбин. Снова ожидание у кладбища и снова никаких результатов. В 3-й раз отправился Иоганн. И сам смог убедиться в том, что Урсула все делала правильно, потому что китаец опять не пришел. Только потом они узнали, что Ли испугался задания. Он должен был возглавить уже существующую группу. Таким образом, они потеряли целую группу. Впрочем, могло быть и хуже. По крайней мере, он никого не выдал. Ведь он много знал о своих товарищах, их подлинные имена, семейное положение, место будущей работы. Многое из того, что он знал, было лишней информацией. Потом Урсула учтет это, она никогда не сообщала ничего лишнего о себе и ни о чем не спрашивала своих коллег. В Мукдене находился представитель советской военной разведки, для которого Урсула осуществляла связь с центром. По ее рассказам, это был человек среднего возраста, небольшого роста, щуплого телосложения, он не бросался в глаза, хотя, конечно, среди массы китайцев был заметен. Человек он был спокойный и уравновешенный. Но основным заданием Урсулы и Иоганна была работа с партизанами. Партизаны сконцентрировали свои действия на принадлежащих японцам железнодорожных линиях на территории Маньчжурии. Довольно часто им сопутствовал успех. Они неоднократно разрушали железнодорожную сеть, блокировали транспортные перевозки, пускали под откос военные составы. Партизанских групп становилось все больше, увеличивалась их численность. Среди них были постоянные отряды, которые базировались в горах и лесах, наподобие наших партизан, действовавших против гитлеровцев в годы войны. Урсула с Иоганном сообщали центру о планах боевых групп и результатах их работы, передавали отчеты о фактическом положении дел и настроениях, информировали о новых интересных личностях в партизанском движении. Впрочем, они больше имели дело с партизанскими отрядами иного рода. По наблюдениям Урсулы, эти партизанские группы не были постоянными соединениями. Рабочие, крестьяне или служащие, члены групп, вели обычную жизнь, собираясь вместе лишь на несколько часов или дней для военной подготовки или боевых операций. Но и в этом случае собиралась не вся группа. Полный ее состав знал только командир. Такая форма партизанской борьбы была в то время в Китае очень распространенной. Советские разведчики должны были не только руководить деятельностью групп. Одной из главных их задач было снабжение партизан взрывчаткой. Партизаны пользовались самодельными взрывчатыми веществами. Иоганн и Урсула обходили в Мукдене аптеки и магазины, покупали различные химические вещества, каждая из которых само по себе не представляла опасности. Но в соединении образовывало взрывчатое вещество. Они умудрялись раздобывать серу, соляную кислоту и другие химикалии. Однажды с ними произошел забавный случай. Им необходимо было купить такой компонент, как аммониум-нитрат. Как обычно, они просто пришли в магазин и спросили, есть ли он в продаже. Иоганн не говорил по-китайски, поэтому Урсула пошла с ним, взяв с собой Мишу. Такая семейная пара выглядела гораздо менее подозрительной. Урсула не слишком хорошо говорила по-китайски, поэтому разговор закончился и комично, и удачно. «У вас есть аммониум-нитрат?» – спросила она на своем плохом китайском, с самым беспечным видом. «Конечно. Сколько вы хотите приобрести?» Продавец отвлекся от какой-то возни под прилавком. Молодая женщина заколебалась. Сколько взять? Килограмм или больше? Откуда продавцу знать, зачем он мне нужен? Этот препарат используют в сельском хозяйстве, причем в немалых количествах, подумала Урсула. «Будьте добры, 10 фунтов», – попросила она. Торговец кивнул, ушел в глубину лавки и принес центнер. Он понял ее неправильно. Довольные Урсула и Иоганн отвезли покупку домой на подводе. Сами они приготовлением взрывчатки не занимались, это делали партизаны. Теперь этот центнер следовало отправить по назначению, что было еще более рискованным делом, чем покупка. Наиболее близким и важным для них сотрудником в тот момент был Фен Лак. Высокого роста и крепкого телосложения он отличался чувством собственного достоинства, как и многие другие выходцы из Северного Китая. Он запомнился Урсуле как спокойный, серьезный и дружески расположенный к ним человек. Серьезность сочеталась в нем с сердечностью и уважительным отношением к разведчикам. Встреча Урсулы и Фена произошла в Мукдене или Андонге, большом городе неподалеку от границы с Кореей, где он жил с женой и двумя маленькими детьми. Фен всегда носил китайское платье, и кроме шляпы на нем ничего европейского не было. В их новых товарищах по борьбе вообще не было ничего европейского. И тут на первый план вышла та проблема, которой не было в Шанхае. И Фен, и другие товарищи, с которыми разведчикам приходилось иметь дело, говорили только по-китайски. А Урсула в последнее время забросила занятия китайским языком и многое успела забыть. Чтение и письмо ей теперь давались с трудом. Да и в устной речи она не всегда могла правильно выразить свою мысль по-китайски. Чтобы переписываться с китайскими товарищами, она придумала такой прием. Передавала им тетрадь со списком слов, которые помнила. И при передаче информации партизаны использовали только эти слова. Но Урсуле было все равно тяжело. Ведь и свои сообщения к партизанам с указаниями центра или Иоганна она должна была составлять с помощью своего скудного словарного запаса. Иоганн был ей не помощник, он не знал языка вообще. Урсула предложила ему подучиться китайскому, но, видимо, у него не было способностей к языкам, или они были очень слабыми. Так что Урсуле пришлось рассчитывать только на себя и всерьез взяться за изучение языка. «Я должна как можно быстрее выучить слова и выражения», – твердо заявила она. Днями и ночами Урсула зубрила, вспоминала грамматику. Помогал ей местный парень, который каждый день после обеда посещал школу. В Китае с его иероглифической системой письма даже китаец может учиться языку всю жизнь. Они соревновались в быстроте написания иероглифов. Урсула немного подкармливала своего учителя, а он готовил им китайские блюда. В письме к родителям она хвасталась. «Сейчас я уже могу написать и прочитать 600 иероглифов. Произнести же могу еще больше. Те, кто знает больше 2000 иероглифов, слывут синологами и немного чокнутыми. Окружающие полагают, что я уже подошла к этой черте». Теперь при каждой встрече товарищи получали от нее записку с новыми словами, которые она успела заучить. Когда Урсула уезжала из Китая, она могла прочесть и написать примерно 1000 слов. У Миши дела шли лучше. У мальчика было много китайских друзей, и его словарный запас был таким же, как у нормального местного 4-летнего ребенка. Почти все окружающие Урсулу китайцы ненавидели японских захватчиков. Когда ее учитель китайского лучше узнал Урсулу, то признался, что только крайняя бедность его семьи заставила его давать ей уроки. «Но почему?» – спросила его пораженная женщина. «Потому что на конверте вашей фирмы стоит Манчжоу Гоу. Это название дали стране японцы. Мы ненавидим его. Я вижу, что вы хорошо, тепло относитесь к Китаю. Вы хотите иметь здесь друзей. Но если у вас будет такой конверт, вы никогда их не приобретете. Что же делать? Мне самой не нравится это название, но ведь покупатели моих книг японцы, и с этим приходится считаться», – объяснила она, радуясь, что может не вдаваться в подробности своей деятельности и одновременно не обманывать бедного китайца. А все попытки обучить китайскому языку Иоганна так и остались неудачей. Китайский язык основан не на алфавите, а на иероглифах. Различные иероглифы произносятся одинаково, но с различной интонацией. В который раз твердила ему Урсула. Но все без толку. Даже для нее с ее способностями к языкам это представляло сложность. В итоге, чтобы избежать недопонимания, приходилось, вопреки общепринятым нормам работы в условиях подполья, записывать информацию и передавать эти записки через связных. Полиция японских оккупационных войск часто обыскивала китайцев, но другой возможности в тот момент не существовало. С Феном и другими товарищами Урсула встречалась на какой-либо улице. За то короткое мгновение, пока длилась встреча, они могли обменяться лишь парой слов и почти ничего не знали друг о друге. Они делали одно дело, опасное как для китайцев, так и для европейцев. Однако для китайцев опасность была большей. Их часто обыскивали. Как-то раз Урсула видела облаву. Она только что рассталась с Феном. Полицейские блокировали улицу. Все китайцы должны были стоять на месте с поднятыми руками. Урсула встретилась глазами с Феном и особенно остро почувствовала не только грозящую ему опасность, но и унижение, которое он испытывал. Она тревожилась за Фена. Она только что передала ему очередную записку. Что, если ее найдут? Полицейские сразу поймут, что написана она не китайцам. Однако полицейские искали оружие и не обратили внимания на клочок бумаги. В тот же день Фен забрал из ее квартиры тот самый центнер аммониум-нитрата. Теперь он знал и ее адрес. Встречаясь не только с Феном и его товарищами, Урсула попадала в разные ситуации. Представление о конспирации у китайских партизан было просто умопомрачительное. Однажды встреча с другим руководителем группы состоялась в Гирине, местечке, расположенном в 500 километрах от Мукдена, и по сравнению с этой встречей Харбинское кладбище было просто идеальным местом свидания. Гирин – это железнодорожная станция, не очень оживленная. Кроме Урсулы, с поезда здесь не сошел ни один иностранец. Как и было договорено, она молча последовала за ожидавшим ее китайцем. Он нанял рикшу, разведчице пришлось последовать его примеру. Обе коляски минут 40 катились по ухабистой песчаной дороге. Тучи пыли обволакивали путешественников, но не могли, к сожалению, спрятать их от чужих взглядов. Судя по этим взглядам, здесь уже много лет не бывало ни одного европейца, не говоря уже о европейской женщине. Все головы поворачивались в ее сторону, все глаза пристально изучали ее лицо. Наконец коляски остановились перед бедной лачугой. Вокруг столпились люди, их удивлению не было предела. Они с хозяином дома сели и стали беседовать. Жена партизана подала чай. Это называлось конспиративной встречей. Урсуле хотелось плакать и смеяться одновременно. Гостеприимство – это замечательно, но как ей теперь передать взрывчатку? Этот партизан был смелым и надежным товарищем, но вот такие были у него представления о нелегальной встрече. Кроме помощи партизанам и связи с центром, Урсуле приходилось вести и обычную для европейской женщины жизнь – быть на виду. Как и в Шанхае, в Мукдене она вела двойную жизнь. Конспиративная работа маскировалась обывательским существованием. В 1934 году фашизм еще не проник глубоко в жизнь немецкой колонии в Китае. Ее приглашали на прием к германскому консулу. Она могла посещать немецкий клуб. Даже здесь, среди знакомых из этой среды, Урсула пыталась найти людей, которые не благоволили к нацистам и проявляли интерес к Китаю. Само собой разумеется, что ее новый статус торговца книгами и подруги представителя фирмы по сбыту пишущих машин не шел ни в какое сравнение с ее положением в Шанхае. Там она была женой пользующегося уважением архитектора управления английского сеттельмента. Однако Урсулу повсюду принимали довольно приветливо, в частности в немецком клубе. Небольшой отдушиной было время, проведенное с доктором Фуксом, с которым Урсула познакомилась еще 3 года тому назад по Тайхо, и который тогда очень понравился Рольфу и ей. Сейчас он преподавал в Мукдене в японской школе и время каникул проводил в путешествиях. В 30 лет он говорил на 12 языках и всегда был готов развлекать Урсулу рассказами о чем-нибудь новом и интересном. Был среди ее хороших знакомых и бельгийский архитектор, недавно приехавший в Мукден из Женевы. До этого он долго жил в Париже и 8 лет в Лондоне. По стилю жизни и образу мыслей он был близок к Иоганну с Урсулой. и они быстро нашли общий язык. Входил в их компанию и Мацумото, очень красивый японец, с которым она познакомилась еще в Шанхае. В письме к родителям она описывала свое времяпрепровождение а-ля светская дама. «С архитектором я играю в теннис и танцую, с Фуксом мы едим китайские блюда и совершаем совместные вылазки за город, с Мацумото я хожу в кино, врач со своей супругой бывают у меня в гостях. Для всех самое большое удовольствие – это бывать у меня, поскольку я живу в милом смешном домике, располагаю чудесным набором грампластинок и хорошим молодым поваром. Мое счастье, что женское общество я вкушаю, так сказать, в суммарном виде, то есть за чаепитием или в клубе, где я скромно и терпеливо улыбаюсь 2 часа кряду, которые на это отводятся». Впрочем, она охотно поменяла бы всех своих знакомых женского пола на Изу и Агнес. С мужчинами было тоже не все так просто. Так, милейшему Мацумото они не доверяли еще в Шанхае. Она воспринимала общение с ним как тренировку. Быть настороже, но так, чтобы он этого не заметил. Все мы живем на круглой земле. А японцы в это время начали застраивать захваченные земли. В Мукдене возникли новые кварталы. В центральной части города строили гигантские правительственные здания. Авиационные и вновь проложенные железнодорожные линии пересекали Манчжоу-Гоу. Началась и экономическая агрессия. Японские товары заполонили города и деревни. Европейские фирмы не выдерживали конкуренции. В результате за 2 года 60% европейских магазинов разорилось. Китайцам в эти годы приходилось туго. Одна часть территории Манчжоу-Гоу была затоплена, другая поражена засухой. В результате политики Японии и природных явлений китайцы были обречены на голод. Все труднее стало отделять партизан от бандитов. Банды, нападавшие на богатые деревни, водились в горах Маньчжурии, партизаны прятались там же. Японцы называли партизан бандитами, для них все были на одно лицо. По своему полному энтузиазма характеру Урсула, конечно, не могла ограничиться одним Мукденом. Разумеется, она изучала и более отдаленные районы, а с другой стороны посещала и крупные города. 2 или 3 раза она ездила с книгами в Фушун, индустриальный центр Маньчжурии, где добывали уголь и нефть. Она постепенно осваивалась в новой роли книгопродавца. В письмах к родителям всячески демонстрировала деловую активность, чтобы успокоить их, напуганных ее разрывом с Рольфом. Урсула не стремилась использовать в работе своих наиболее интересных покупателей в Мукдене и Маньчжурии, которые, несомненно, располагали ценной информацией. Лишь иногда она со своими книгами посещала чиновников, военных или представителей промышленных кругов, не стремилась устанавливать и контакты с японцами. Все же время от времени возникала возможность получить доступ к таким сведениям, о которых разведчики информировали центр. Но обычно это происходило случайно. Она научилась находить общий язык с китайцами и не только с коммерсантами или интеллигенцией. Во время одной поездки за город Урсула и Аган встретили китайских солдат, служивших в японской армии. Шел дождь, и они зашли в маленькую лавку на краю маленькой деревни, где было около 20 домов. В лавке торговали сигаретами, соевыми конфетами и жестяными канистрами. В глубине комнаты на кровати сидели 3 солдат. Один из них играл на скрипке. Облокотившись на прилавок, стоял старый хозяин. 2 низкорослых парня сидели на полу. В то время иностранцы были редкими гостями в этой глуши. Иоганна с Урсулой пригласили присесть на кровать. Все с любопытством разглядывали женщину. Солдаты заговорили первыми. «Ты русская или англичанка?» – спросили они. «Я немка», – покачала головой Урсула. «Немцы – люди умные. У немцев самые хорошие винтовки», – меланхолично произнес один из солдат. «Китайцы могут только есть и спать, читать и писать они не умеют», – добавил другой. «Есть ли в этой местности бандиты?» – спросила Урсула, пытаясь расшевелить сонных людей. «Нет, сейчас идет уборка маиса». «Так что хунхузам негде прятаться», – последовал ответ. Примечание. Хунхузы, краснобородые, так в Маньчжурии называли бандитов. Затем несколько оживлений. «А ты знаешь, что Джан Цзолинь в свое время также был бандитом?» Старший по возрасту солдат, игравший на скрипке, засмеялся. Джан Цзолинь был краснобородым еще в те времена, когда был маленький и не имел бороды. Когда она у него выросла, он стал большим генералом. «Почему вы работаете на японцев? Нравятся они вам?» – спросила Урсула. Все засмеялись и, перебивая друг друга, начали объяснять. «Японцы очень плохие. У нас одна нашивка на рукаве, и мы получаем 11 маньчжурских долларов в месяц». Примечание – одна немецкая марка. «А японцы с такой же нашивкой – 60. Если японец с двумя нашивками говорит «принеси это, сделай то», то китаец с двумя нашивками должен, сломя голову, выполнять приказания. Японцы толстые и жирные. И ходят так. Старый солдат поставил криво ноги и выпятил челюсть и уперся кулаками в бедра. Китаец же делает так. Он согнулся и сложил ладони перед лицом. Молодой 20-летний солдат сказал: «Надеюсь, что вскоре начнется война. Мы выступим не на стороне японцев, а против них». «А много в Германии бандитов?» – довольно неожиданно спросил старый солдат. Вместо Урсулы со знанием дела ответил молодой. «Там, где умеют читать и писать, там не может быть много бандитов». «Маньчжоу-гоу», – продолжал он, – «походит ныне на Индию под английским господством». Третий же солдат все молчал, смотрел на Урсулу и, наконец, сказал: «Как хорошо ты, женщина, говоришь по-китайски. Поздравляю». Все прочие согласно закивали. За стенами дома бушевала гроза, блестели молнии и гремел гром. Старый солдат, показав на стену воды и отсветы молнии за окном, спросил: «Бывает такое в Германии?» Она ответила: «Да, бывает, как, впрочем, и дождь, и солнце». «И солнце такое же, как у нас, такое же желтое и круглое?» «Да, солнце такое же, и луна тоже». Молодой солдат кивнул. «И мы все живем на круглой земле». Вскоре Урсула с ужасом узнала, что один недавно приехавший нацист, представитель военно-металлургической компании из Рейнской области, намерен снять большую виллу, на территории которой был расположен ее домик. Как он отнесется к тому, что рядом с ним живет еврейка с ребенком? Воду и электроэнергию Урсула получала из этой виллы, и то, и другое новый хозяин мог отрезать. Впрочем, ему достаточно было сказать, что ее соседство ему не подходит, чтобы хозяин расторгнул договор. Но даже если бы он этого не сделал, такой сосед не очень радовал Урсулу. Немец занял виллу, но, вопреки ожиданиям Урсулы, не нанес ей визита. «Я сама должна знать свое место», – подумала разведчица и отправилась к нему. Новый арендатор сидел в одной из больших холодных комнат. На вилле было примерно 12 комнат. Он принял молодую женщину с безукоризненной вежливостью кавалера старой школы. Немец принадлежал к дворянскому сословию. Ему было около 55 лет. Жену и 4 детей он оставил в Германии. Уже при первом разговоре Урсула сделала вывод, что в прошлом ее новый сосед – германский националист, а ныне – нацист. Но, впрочем, кайзера Вильгельма II он предпочитал Гитлеру и чрезвычайно гордился своей древней родословной и военными традициями своей семьи. Он был тактичен и обаятелен, дал понять, что он против антисемитизма и высказал желание, чтобы Урсула непременно осталась жить в домике. «Пусть вас не смущает мое присутствие. Мне будет больно, если вы оставите эту квартиру». Вопрос о пользовании электроэнергией он отказался даже обсуждать. Стоит ли говорить о каких-то пфенигах? Все же Урсула настояла на том, чтобы самой платить за себя, хотя ей показалось забавным, если бы немецкий нацист оплачивал электричество, которое идет на связь с Красной Армией. Во время их соседства они поддерживали между собой хорошие отношения. Немец часто повторял: «Я ценю ум и люблю темперамент, поэтому мне намного приятнее беседовать с вами, чем с местными немецкими обывателями». И продолжил, немного смущаясь: «Соседка, если вы где-либо меня встретите и решите, что я хватил через край, доставьте меня домой, ладно?» «Ладно», – пообещала Урсула. Она уже знала, что ее сосед много пьет. Как-то он пригласил Урсулу в немецкий клуб, но ей совсем не хотелось больше туда ходить. Он настаивал. Урсула отказывалась. Тогда он положил свои неаристократические жирные руки ей на плечи и сказал: Если кто-либо из немцев посмеет хоть чем-то вас обидеть, скажите об этом мне». Вскоре ее сосед собрался в деловую поездку к князю внутренней Монголии и достаточно прозрачно намекал, что ему нужна была секретарша, и на жалование он не поскупится. Он хотел покончить с делами своей металлургической фирмы и заняться торговлей шерстью. Но Урсула была уверена, что дело не только в шерсти. Впрочем, она не отказалась бы съездить в Монголию и даже запрашивала по этому поводу центр. Однако из идей соседа ничего не получилось. Но порой без особых стараний со своей стороны Урсула узнавала от него кое-какие сведения о немецких дельцах и японцах, с которыми он имел дело. Но никакие дела не могли заслонить от Урсулы ребенка и ее Мишу. Занятой своей напряженной работой, она успевала уделять ребенку столько времени, сколько ему было необходимо. В январе 1935 года она отправила мальчика погостить к Рольфу в Шанхай и писала родителям. Вместо того, чтобы наслаждаться сознанием, что не надо вставать в половине седьмого утра, быть к обеду и ужину дома, печатать с ребенком на коленях, я пребываю в сентиментальных раздумьях о том, чтобы все это вернулось снова. Но вскоре Рольф привез Мишу в Мукден, а заодно привез части радиопередатчика, которые были им крайне необходимы. Рольф навещал их и почти всегда привозил что-нибудь нужное, один раз даже химикалии. Родители Рольфа и мать Урсулы не одобряли ее образа жизни. Но дочь жила той жизнью, которая ей нравилась, и писала родным, что очень довольна. Она честно признавала, что в качестве только жены Рольфа ее жизнь была бы более обеспеченной, спокойной и беззаботной, но никоим образом не более счастливой. Менять она ничего не собиралась, да, впрочем, уже и не могла. Ни ее родители, ни родители Рольфа, конечно, не были в курсе ее работы, но молодая женщина была уверена, что после длительного пребывания в Советском Союзе и разрыва с Рольфом уж ее-то родители должны догадываться о подлинных мотивах поведения их старшей дочери. Ее работе служили даже Мишины игрушки. После длительного пользования передатчиком вышли из строя лампы. Иоганн был очень рассержен, считал, что виновата Урсула. Ей пришлось ехать за 700 километров в Тяньцзинь, чтобы попытаться купить новые лампы. С собой она взяла Мишу. А Миша, конечно, взял игрушки. Урсула собиралась положить лампы внутрь игрушечных медвежат, наполненных хлопчатобумажной тканью. Проблема возникла самая неожиданная. В Мукдене не удалось найти подходящую по окраске нить. Впрочем, она рассчитывала найти то, что нужно, в Тяньцзине. Отщипнув в качестве образца кусочек шерсти медвежонка, Урсула отправилась с ним в магазин мелочей. В магазине у прилавка стояла дородная полная женщина и неторопливо выбирала какие-то покрывала. Урсула начала раздражаться, она не выносила очередей в магазинах. Мише тоже надоело стоять в очереди, он принялся ныть. Дама обернулась. Это была Луиза, жена Карла Рима. Обе женщины застыли от волнения и радости. Оказывается, Карл теперь жил и работал в Тяньцзине. Луиза пригласила Урсулу к себе, и та с радостью согласилась. Дома у нее был еще один гость и еще одна неожиданность. Это оказался моряк Лунц, приятель Урсулы по школе в Москве. Теперь он был радистом Римма. Миша давно уже спал в постели Луизы, а они все не могли наговориться. После Мукдена дни в Тяньцзине показались молодой женщине раем. Атмосфера, царившая в Мукдене, совершенно не располагала к приятной жизни. Японцы нервничали, впрочем, уж кто-кто, а Урсула прекрасно знала, что им было от чего занервничать. Самым отвратительным была мелкая, однако опасная в силу своего широкого характера слежка, образованная оккупационными войсками. Даже китайцы поступали на службу к японцам, навлекая на себя презрение соотечественников. Дома иностранцев обыскивали, их вызывали в полицейские участки. Обыски, к счастью, обошли дом Урсулы стороной, иначе она со своим передатчиком в сундуке не миновала бы тюрьмы. А вот в полицейском участке ей побывать довелось. Во время беседы японский офицер, разговаривавший с ней по-английски, как бы, между прочим, сказал по-русски: «Садитесь». Урсула, у которой в последнее время осторожность стала второй натурой, а чувство юмора родилось вместе с ней, удивленно ответила по-немецки: «Простите, что вы сказали?» Опасным в их деятельности было все: работа на передатчике, покупка химикалиев, их хранение. Встреча с партизанами. Местные власти следили за всеми иностранцами, а перед коммунистами испытывали прямо-таки истерический страх. В Мукдене давала сбой даже вездесущая коррупция. В случае ареста японцы не соглашались на подкуп. Но, как говорила позднее Урсула, к опасности привыкаешь, как и к климату страны. Она не потеряла способности радоваться новому платью и злиться из-за потерянных перчаток. С удовольствием танцевала со своими друзьями и поклонниками. А Иоганн в это время ревновал. Урсула, в свою очередь, страдала, когда он флиртовал с очень красивой русской из белоэмигрантской среды, своей соседкой по дому. В общем, они и в этих условиях ухитрялись жить нормально. Именно в эти годы Урсула усвоила урок на всю жизнь. Надо не переоценивать повседневных неприятностей и стараться быстрее с ними справиться. «Нам есть что противопоставить опасности», — говорила она. «Мы работаем в интересах единственной страны, где победил рабочий класс». Можно подумать, что Иоганн с ней спорил. Оба они твердо верили в победу коммунизма и ненавидели капитализм, угнетение и войну. Ненависть эта была не только идейно-теоретической. В Китае куда более четко, чем в Европе, можно было видеть, что такое эксплуатация, бедность, нищета, голод и рядом богатство и вседозволенность. И на какие жестокости бывает способен человек для защиты своего права эксплуатировать других. Прощание с Мукденом. В апреле 1935 года разведчики уже почти год работали в Мукдене. Урсула отправилась на встречу с Феном. Впервые ей пришлось его ждать. Прошло 5 минут, 10, 20. Женщина убеждала себя. Его поезд мог опоздать, он мог заболеть или спутать обусловленное время встречи. В конце концов она отправилась кружным путем к Иоганну. Никогда раньше после встречи она не возвращалась сразу домой. 2 дня спустя Фен также не пришел. В третий раз Урсула решила не брать с собой записку с информацией, передатчик они также спрятали вне дома. В какой-то момент Урсуле показалось, что она видит Фена. От радости у нее навернулись слезы на глаза, но оказалось, что это не Фен. Вдруг она заметила японца, который уже довольно долго крутится возле места встречи. Как и Урсула, он прождал ровно 15 минут. «Попалась», – мрачно решила она. Но японец не пошел следом за ней. По пути домой и в следующие дни Урсула все еще пыталась подавить в себе тревогу. «Если он болен, то болезнь может длиться больше 6 дней», – уговаривала она и себя, и Иоганна. Передатчик она установила в старом месте, надо было вести передачи. Сообщила в центр об исчезновении Фена. А вскоре после этого стало известно, что их китайский товарищ арестован и при нем нашли взрывчатку. Арест означал пытки и смерть. Их не тронули, значит, Фен никого не выдал. Но все равно от центра последовало указание прекратить все связи с партизанами, покинуть Мукден, перебраться в Пекин и установить там передатчик. Урсула думала не только о Фене, но и о его жене и детях. Они с Иоганном не могли помочь им даже деньгами. Она с ужасом думала о том, что теперь ждет эту семью. Урсула считала недопустимым бросать товарищей в беде. Расстроенной она несколько раз радировала по этому поводу, но центр настаивал на своем, требуя, чтобы они немедленно уезжали. Только позднее она узнала, что в это время в Мукден уже ехали люди, которые должны были их заменить. Отъезд Урсулы отнюдь не был поспешным. Он носил вполне легальный, обычный характер. Ничего подозрительного в нем не было. Наигравшись в самостоятельность, молодая дамочка возвращается к мужу. Только и всего. Сосед настоял на большом прощальном вечере, от которого нельзя было отказаться. Выполнив все формальности и светские обязанности, она, наконец, отправилась в Пекин. Отдельные части их передатчика, 2 лампы и 1 выпрямитель – Иоганн вмонтировал в обычный радиоприемник. Сам передатчик Урсула засунула в граммофон, из которого был вынут механизм. Она уезжала из Мукдена со всем своим имуществом, поэтому граммофон и радиоприемник выглядели вполне естественно. Маньчжурскую границу она пересекла без проблем, однако на китайской пограничной станции, после того, как чемоданы были просмотрены и вроде бы никаких претензий не было, таможенный чиновник сказал: «Приемник брать с собой не разрешается. На это требуется разрешение правительства». Урсула потребовала начальника таможенного отделения. Ничего удивительного не было и в этом. Приемник по тем временам был вещью дорогой. Таможенник и один полицейский повели ее на перрон. Миша остался ждать в поезде вместе с чемоданами и граммофоном. Пришел еще один чиновник, с которым Урсула и продолжила спорить. Вокруг собралась толпа, как это всегда бывает в Китае, когда что-нибудь происходит. К другой стороне платформы подошел еще один поезд, и количество любопытных увеличилось. «Вы можете оставить свой адрес, получить и направить нам разрешение, тогда мы бесплатно доставим вам приемник в Пекин». Но Урсуль вовсе не улыбалась засветиться еще на границе. Она не хотела называть свое имя и оставлять адрес, поскольку в приемнике были спрятаны части, не имеющие к нему никакого отношения. А вдруг кто-нибудь обратит на это внимание? Спор разгорался. Урсула грозила германским консулом, американской фирмой, в которой работала. «Я буду жаловаться китайскому правительству на плохое обращение с иностранцами», – восклицала она. «Знаю я, как вы отправите. Я уже его никогда не получу». Толпа продолжала расти. Раздался гудок паровоза. К ним подошел машинист и сердито сказал: «Поезд должен трогаться. Мы и так опаздываем». Миша стоял у окна и ревел. В этот момент раздался гудок поезда, стоящего на противоположной стороне платформы. Урсула случайно посмотрела на него и не поверила собственным глазам. Из окна вагона высунулся Ника, ее греческий товарищ по учебе в Москве, и с беспокойством наблюдал за происходящим. «Так вот кто едет мне на смену», – подумала она. Естественно, они ничем не показали, что знакомы. Единственное, что им было позволено, – это обменяться взглядами. Поезд Ника отошел. Урсула поднялась в свой вагон и поехала в Пекин без радиоприемника, который все-таки остался на таможне. В Пекине она остановилась в отеле, где обычно останавливались все иностранцы, и сразу же отправилась в таможенное управление. Там выяснилось, что разрешение на провоз радиоприемников должны иметь только китайцы. Урсула получила бумагу с печатью и совет отправить ее по почте на границу. Через неделю аппарат должен поступить. «Я не уверена, что это будет неделя. Да мы, возможно, столько здесь и не пробудем». Не могла же она сказать, что они с Иоганном договорились связаться по радио, как только она прибудет в Пекин. И снова она отправилась за сотни километров к границе. Вновь ей пришлось взять с собой Мишу. Очень неохотно, поскольку на границе могли возникнуть осложнения. Но осложнений никаких не было. Урсула предъявила свои бумаги, начальник таможни извинился за ошибку, части передатчика, запрятанные в приемник, не были обнаружены. Первая радиограмма, поступившая в мае из центра в Пекин, содержала взволнованный запрос о том, что с ней случилось на границе. Теперь Урсула была уверена, что появление Ника не было галлюцинацией. Он прибыл на определенную, неизвестную ей работу. Может быть, действительно ей на смену. Наступило время выходить в эфир. Вторая ночь пребывания в Пекине. Гораздо позже Урсула задала себе вопрос, откуда они с Иоганном могли знать, что связь Мукден-Пекин, которой они никогда не пользовались, действует. Было невероятно легкомысленно передавать в 22 часа 30 минут информацию по азбуке Морзе из отеля, полного гостей. Накануне ночью Урсула не спала из-за зубной боли, теперь ей страшно хотелось спать. Заводить будильник ей не хотелось из-за Миши, и из страха заснуть она не решилась прилечь. После посещения зубного врача всю правую половину лица пронизывала боль, страшно болела голова. Но она знала, что для Иоганна это не оправдание. Он не мог допустить даже мысли о том, что из-за бессонной ночи и боли можно не выйти в эфир. Наконец, время пришло. Урсула собрала передатчик, воткнула вилку в штепсель электросети, и весь отель погрузился в темноту. Разведчица поспешно шарила руками вокруг, чтобы в кромешной темноте суметь спрятать все детали. Что, если станут искать, где произошло короткое замыкание, и обнаружат, что это случилось в ее комнате? Предохранитель заменили, в отеле зажегся свет. Но у нее не хватило духа пойти на риск и включить передатчик еще раз. Да и смысла в этом не было. Ясно было, что либо электросеть отеля работает на постоянном токе, либо имеет слишком высокое напряжение. Надо было искать новое место жительства, несмотря на то, что номер был забронирован на неделю. Иоганн уже две ночи ждал ее сигнала. Урсула вновь упаковала вещи. Переезжая, она рисковала обратить на себя ненужное внимание. Однако она никогда не ставила под сомнение принятые Иоганном решения, а выполняла их. Поэтому мать и сын переселились в пансионат, хозяйкой которого была вдова, немка по происхождению. Две ночи подряд разведчица радировала из своей крохотной комнатки, но связаться с Иоганном так и не смогла. Вскоре Урсула нашла более подходящее жилье. Ее знакомый, один из братьев Вильгельм, синолог по специальности, живший в Пекине, собирался в Европу и предложил сдать им на несколько месяцев свою квартиру. Переселившись в очередной раз, Урсула отправилась в гости в Шанхай. Там она вновь увидела Гельмута Войта. Вскоре во время очередного визита он загадочным голосом сообщил: «Одна женщина-коммунистка, которую ты знаешь, хотела бы с тобой поговорить». Это оказалась Кэт, Рене Марсо, хорошая подруга Урсулы по курсам в Москве. Кэт ждала ребенка и чувствовала себя неважно. На естественное в ее положении недомогание накладывалось еще и ртутное отравление. В последние месяцы ей приходилось заниматься подделкой печати и работать с ртутной амальгамой. Впрочем, об этом она Урсуле не сказала, как и о том, что теперь ее зовут Элли Бронина. По соображениям конспирации, эта встреча была нежелательной, но подруги были так рады встретиться. В мае 1935 года Урсула устроилась в Пекине в доме Вильгельма в четырех комнатах, каждая из которых по китайской архитектуре образовывала новый флигель, выходивший во внутренний дворик. Вместо стекол в деревянных оконных рамах была похожая на пергамент бумага, поэтому ни из дома, ни с улицы ничего нельзя было увидеть. Урсула описывала город. Пекин великолепен. Можно было бы остаться здесь на всю жизнь. Это город необычный, такого я еще никогда не видела. Прогулка через городские ворота или запретный квартал города доставляет мне радость. Здесь все по-другому, чем в Италии, Германии, Америке или других странах. Обедали они с Мишей к восторгу ребенка по-китайски. Однажды, гуляя, Урсула за 2 доллара купила 140 цветущих кустов астры, львиного зева, садовой желтофиоли и сразу же высадила их в грунт. Теперь они в полном смысле слова жили в небольшом цветочном дворике. У Миши были свои грядки. Он так нежно заботился о своих цветах, что Урсула часто гадала, выживут ли они. Она гуляла по Пекину, ходила во дворцы, горы, к озерам и везде брала с собой сына. Наконец прибыл Иоганн. Их первое свидание ознаменовалось ссорой. Иоганн был недоволен тем, что она так с ним и не связалась. «Ты, наверное, вообще не выходила на связь?» Этот упрек серьезно обидел Урсулу. «Ты прекрасно знаешь, что я никогда не трусила и никогда тебе не лгала. Не надо срывать на мне свое раздражение». Теперь на связь с центром они выходили довольно редко. Можно сказать, в это время они практически не работали. Такая тихая жизнь наступала, если временно прекращала работать какая-либо группа. Ни Урсула, ни Аган не могли забыть Фэна. Его гибель не давала им покоя. Так она впервые на собственном опыте узнала, что такое провал в группе. В подобных случаях связь полностью прекращалась и возобновлялась только через недели или месяцы ничего не делания. Относительно спокойная атмосфера в Пекине шла на пользу разведчикам. Иоганн стал раскованнее и спокойнее. Урсула показывала ему красоты города. В августе они уехали на 10 дней в Патайхо, на Желтое море. Они собирались насладиться каждым часом этих редких дней без постоянной опасности и повышенной конспирации. Но Урсула плохо себя чувствовала, ей не хотелось плавать и бродить. Скоро ей стало ясно, что она ждет ребенка. Иоганну она пока ничего не говорила. Ей хотелось сначала самой принять решение. В Китае было просто прервать беременность, и все обстоятельства их жизни говорили за это. Но Мише было уже 4 года, и Урсуле очень хотелось иметь второго ребенка. «При моей работе у меня уже не будет времени для этого. Да, может быть, после разлуки с Иоганном мне не придется быть вместе с кем-либо. И не захочется иметь ребенка», – рассуждала она. И поэтому теперь, когда ребенок уже был, Урсула решила его сохранить. Безусловно, она понимала, что ее жизнь с появлением второго ребенка осложнится. Но ведь у нее уже был Миша, и она из-за него не прекратила работу. Ее никто ни в чем не мог упрекнуть. Неясно было, как к этому отнесется Рольф, ведь она формально все еще оставалась его женой. Рольф уже 5 лет работал в Шанхае и вскоре должен был отправиться в отпуск в Европу. Путешествие для всей семьи было оплачено его английским бюро. Урсула собиралась поехать с ним. Она была очень рада возможности повидать свою семью, эмигрировавшую в Англию, а центр хотел, чтобы она использовала удобный случай переговорить в Москве о своей работе. Положение самого Рольфа тоже было неясным. Он не знал, продлевать ли контракт с шанхайским отделением Municipal Council еще на 5 лет. Он стал убежденным коммунистом и не хотел более оставаться политически бездеятельным, о чем Урсула заранее проинформировала центр. Незадолго до отъезда в Европу произошло событие, которое сделало ее срочный отъезд из Китая необходимым, а возвращение ставило под вопрос. В Шанхае был арестован резидент, продолжавший работу Рихарда Зорги. Газеты сообщали, что на всех допросах он молчал, не назвав даже своего имени. Это абсолютное молчание стало сенсацией. О нем рассказывала мировая печать, называя арестованного «Мистер Икс». Ни Урсула, ни Иоганн его лично не знали, не имели с ним дела. Но центр предупредил разведчиков, что номер пишущей машинки «Рейнметалл», принадлежавший арестованному, может навлечь подозрения на Иоганна. Его прикрытием была продажа машинок этой фирмы. Правда, ни он, ни Урсула не продавали пишущую машинку новому резиденту или его жене. У Урсулы была еще и дополнительная причина для беспокойства. Этот человек был шефом и спутником жизни Кэт. Как там Кэт? Как ее ребенок? Она ничего не знала и беспокоилась за судьбу подруги. Итак, было решено, что Урсула должна срочно уехать. В случае, если Иоганна привлекут по делу мистера Икс, он должен свалить все на свою подругу, как только она пересечет границу Советского Союза. Он, мол, продал машинку ей и больше ничего не знает. Они составили на ее имя счет, у Иоганна была другая задача – попытаться продержаться в Пекине. Будущее Урсулы было полно неизвестности, но одно было ясно – предстоит разлука с Иоганном. Это было трудное расставание. Они были близки не только потому, что выполняли одну и ту же работу, а потому что любили друг друга. После 5 лет жизни в Китае разведчица покидала его с тяжелым сердцем. И огромной радостью впоследствии станет для нее день освобождения Китая в 1949 году. Но она сюда больше уже никогда не вернется, даже в качестве туристки. Пока она собиралась поехать в Китай, началась культурная революция, и об этих намерениях пришлось забыть. Перед отъездом из Китая и Рольф, и Иоганн безуспешно пытались уговорить молодую женщину прервать беременность. Она наотрез отказалась. «Я не могу оставить тебя одну в таком положении», – заявил тогда Рольф. «Мы встретимся в Европе, и ты никому не скажешь, кто настоящий отец ребенка». Иоганн высоко оценил поступок Рольфа. Он сказал Урсуле: «Если уж я не могу быть с тобой, то лучше Рольфа нет никого. Для меня это будет утешением». Она промолчала. Мужчины пытались решать ее будущее, но она не хотела никому лгать, даже из-за ребенка. С Рольфом все было кончено. Да и решать, в какой стране и с кем работать, все равно придется не ей. Добравшись до Харбина, Урсула отправилась в консульство за визой на въезд в СССР. День перехода границы был точно условлен с Иоганном. Однако консульский отдел в Харбине был закрыт. Разведчица, стоя перед зданием, спрашивала себя: «Неужели мне не повезет в самый последний момент?» Но волновалась она зря. Несколько дней ничего не решали, потому что Иоганна так никто и не заподозрил. Мистер Икс никого не выдал. Его жена вскоре вернулась в СССР, получила высокую награду. Вот только советы Урсулы по материнству не пригодились, ребенка она потеряла. Урсула встретила ее в 1937 году в Москве, затем познакомилась и с ее мужем. Во время многодневного переезда в поезде Урсула чувствовала себя так плохо, что боялась потерять ребенка. Миша же любил путешествия и всюду находил друзей и собеседников. Однако в этот раз мальчик грустил, он ни с кем не мог поговорить. Он пытался говорить по-немецки, по-английски, по-китайски. Напрасно. Когда однажды поезд остановился и по перрону пробежала мяукая кошка, 4-летний ребенок тихо сказал: «Кошки умнее людей. Они всегда говорят на одном языке».